деревня открылась сразу вся. И транспарант этот над въездом тоже как триумфальная арка. Размеренно крутя педали, оба спасателя не торопясь въехали в деревню. Середа величественно остановился сразу за транспарантом, огляделся. Леха, тоже судорожно вспоминая многочисленные сериалы с гламурными гитлеровцами, приосанился, глянул вокруг орлом. Немножко ужаснулся тому, что деревня такая здоровенная оказалась. Потом почувствовал под рукой гладкую деревяшку тяжелого приклада. Не торопясь, чтобы не получилось что нелепым, повесил винтовку на плечо, так вроде удобнее схватить, если что. «Эй, юнге, малшик, ком!» Громко и картаво каркнул рядом Середа. И прозвучало это очень как-то незнакомо, по-чужому очень. Леха изумленно глянул на напарника, уловил его злобный взгляд и тут же исправился. Неподалеку стояло несколько мальчишек-подростков, и именно к ним артиллерист обращался. Мальчишки не без робости приблизились. «Отвечает! Здесь есть солдаты Deutsche Reich? На жительстве?» «Не!» — замотали головами мальчишки. Вопрос, как ни странно, они поняли сразу. Середа изобразил физиономии неудовольствие, нахмурился. Ребятня как-то незаметно попятилась. «Альзо, где есть тут вам?» Тут Середа напрягся и выдавил. «Старьё-ста! Мит аугенблик! Тафай-тафай зидесь! Бистро! Старьё-ста!» У Лехи большая часть сил уходила на то, чтобы держать морду кирпичом и незаметно оглядывать все вокруг. Сразу показалось, что до спасительной опушки, где залег бурят, очень и очень далеко. Пареньки поняли сразу, что от них потребовал грозный немец, и тут же порскнули вдоль по улице, оставив из всей кучки только парочку, не то самых ушлых, не то самых глупых. Середа тем временем опер велосипед о жердевую изгородь и на несгибающихся ногах горделиво прошествовал к стоящему неподалеку колодцу с журавлем. Там он не спеша достал из кармана блокнотик, карандашик, зачем-то понюхал, наклонившись к срубу, и стал увлеченно что-то записывать. Селяне не заставили себе ждать. С разных сторон достаточно прытко поспевали две группы. Слева пара парней, босых, но с винтовками, и мальчишка с ними. Справа — благообразный бородатый селянин со свитой. Вот на этого Леха сразу подумал, что этот, видать, староста. И взволновал он куда меньше, чем двое губошлепов с винтовками, которые выглядели бы вовсе невнушительно, если б не оружие. Впрочем, тут менеджер вовремя вспомнил, что он не хрен с бугра и не фантик какой, а арийский героический воин, и винтовки и у самих найдутся. Потому, не давая себе испугаться как следует, сдернул карабин с плеча, грозно схватил его обеими руками и рявкнул неожиданно очень уместно в этой ситуации «Хальт!». К его огромной радости босые гопники в кепках, но с винтовками, оторопели и тут же задрали руки вверх. Староста же со свитой, наоборот, поспешил куда пуще. «Кто есть тут говорить по-немецки? Wer spricht auf Deutsch?» Оторвавшись от записывания чего-то в блокнотик, строго спросил у подоспевшего бородача Середа. И надо сказать, что фраза эта прозвучала странно и чуждо, да еще и ударение лукавый артиллерист сделал не там, где положено, отчего и Леха не вполне и не сразу вопрос понял. «Не вем, пан, не зрозумыв, не розумей по-немецки», заторопился бородач, весьма опасливо поглядывая на ощетинившегося Леху. «Зер шлехт», укоризненно заявил ему Середа. Староста изобразил всем телом крайнюю степень виноватости. Ему только хвоста не хватало такого же пышного, как борода, он бы его сразу поджал для полноты картины. «Это есть очень плохо», наставительно продолжил ряженый арбайтсфюрер воспитательную работу. Староста изобразил еще большую виноватость, хотя вроде уж дальше было и некуда. «Wer bist du? Кто есть ты тут?» ткнул пальцем виноватого староста Середа. Получилось это у него величественно. «Староста я, Александр Гугун», часто и низко закланялся бородатый. «Ах зо, это есть кто? Документы фюр ваффен, папир, бьентовк, документ». Палец указал на пару гопников с винтовками. «А, документы на сброю!» — расцвел от догадки староста и кивнул одному пареньку из своей свиты. «Митту, принеси паперы пану офицеру!» Тот только пятками засверкал. Середа не стал тратить время на разглядывание аборигенов, а снова стал что-то черкать в блокнотике, что явно не понравилось старосте. «Wie viel Wasser macht das gut?» словно студента на экзамене спросил строгий арбайтсфюрер местного вождя. «Wie bitte, паны, не разумей по-немецки!» с полным раскаянием заявил нерадивый староста. Манипуляции у колодца с блокнотиком и, главное, записью чего-то грозного, непонятным этим типом, щедро украшенным свастиками, явно настраивали староста на самое худшее. На его счастье подоспел малец с бумажками, которые тут же забрал Середа. «Полицай батальон, облезунг фонцин меншин траген, зебльст фертайдигунг ваффе, дис ист рихтих, гуд, сильи самоопороны, 10 полицай, гуд!» И тут Середа махнул гопником с винтовками рукой, дескать, «Ладно, опустите грабки». Мрачно поглядевший на это Леха смекнул, что пока можно винтовку закинуть на плечо. Гопники в кепках подошли поближе и таращились на попугайного Середу, оставив Леху без внимания. Таких, наверное, уже видали. «Панове, будьте ласкви, поисти», — ласково сказал староста, поедая глазами преданно, черт знает откуда явившееся суровое начальство. «Ве?» — холодно спросил Середа. «Кушать ист просимо», — напряженно подыскивая слова, понятные этому чужаку, сказал староста, делая нелепые жесты, которые при некотором воображении можно было бы представить как нарезание чего-то и потребление некой похлебки ложкой. «Кушайт, шпек, яйки, борщ», — наконец понял недогадливый Середа. Леха, находясь в некоем взвинченном, лихорадочном состоянии, с колоссальным трудом подавил в себе желание ляпнуть что-то типа «Я, Volkswagen». Твердо помня, что ржать нельзя, он отчаянной судорогой подавил ухмылку и от этого еще свирепее вытаращился на селян. Ближайший к нему гопник с винтовкой даже попятился опасливо. Староста так истово и радостно закивал башкой, что поневоле напомнил Лехе рок-металлистов, только те трясли длинноволосыми гривами, а у старосты голова была плешивой, свою меховую шапку он почтительно снял на подходе к гостям. «Не есть время! Сначала делать дело! Немецкий орднунг! Делать дело быстро и неотложательно! Deutsche Soldaten und Offizieren не пить на служб! Also, wie есть староста этого деревень?» «Я?» — закивал Гогун. «Эрстенс, на мой человек нападать местный бандит. Я имею информации, этот бандит из ваш деревень. Ви есть сообщать, кто есть бандит. Мы есть наказать экзекуцион махен. Бандит должен повисать на веревка. Не выполняет мой бефель, я давать рапорт оберкоманду и ваш деревень фернихтен зайн, уничтожайт. Население гейт ин ди лагер, и муст чиство реквизириен. Ви есть меня понимает?» Староста обомлел. Высыпанные мелким горохом слова немецкого офицера вызвали у него легкую оторопь. Он аж на шаг отступил. «Пан офицер, у нашему селе бандитов немае. Мы всею душею за рейх и за батьку Хитлер. Це вам все набрехали, либон Миколаевский набрехали. Зараз начальника самообороны запитаю, шо він скаже?» Заторопился он. Посланный старосты пацан тут же засверкал пятками, рванув куда-то за каким-то дядькой Александром. Середа стоял молча, смотрел крайне неприятным взглядом, и от него буквально несло холодной, злой и, самое пугающее старосту, неотвратимой силой. Гогун отлично знал таких упертых, да и порядки ему были известны. Такие государственные люди просто напишут одну единственную бумажку и все, как под паровоз на железке попадешь. И просить бесполезно, и подкупать. И в общем этому офицеру вполне вероятно наплевать на пострадавшего своего подчиненного, но орднунг есть орднунг. И самое главное, сам Гогун безоговорочно и со всеми потрохами с радостью взялся служить новой власти, хотя бы потому, что не любил москалей. Почему не любил, и сам сказать не мог. Возможно, потому что был халуем до глубины души, и ему было нужно, чтобы над ним был господин, которому он мог бы истово служить. Служа им, и самому можно стать господином. Но не так, чтобы господином, но господинчиком вполне можно. А нынешние москали как-то не выглядели господами. Товарищем же им Гогун быть не хотел. «Где есть начальник самооборон?» — поторопил немец Середа. «Да он уж еде. Давай швидше, пана офицер чекая». радостно-нетерпеливо позвал староста подходящего усатого мужика. Этот был в отличных сапогах, полувоенной форме, лобастый, и винтовка на его плече выглядела не деревянной игрушкой, как ее неумело таскали босоногие гопники, а привычным оружием и символом власти. Видно было, что мужик крепкий, себе на уме, явно с военной подготовкой. Впрочем, арбайтсфюрер на него глянул недовольно, видимо, досадуя на задержку. «Альзо?» — поднял бровь Середа, глядя на старосту все тем же гадким взглядом. «Учему справа?» — деловито спросил подошедший мужик, попеременно глядя то на немца, то на старосту. «Так ось бандит якийсь на ихнего напав, а хтось сказав, шо мы бандита хаваема», — начал вводить его в курс дела глава села. «Кто-кто? Николаевские, завычайно, сволочи! Вон и на так и мастаки», — безапелляционно прервал речь гражданского вождя начальник вооруженных сил села. Видно было, что вооруженный вождь к старости относится в лучшем случае снисходительно. «Так что есть вам сказать для я?» — поторопил их арбайтсфюрер. «Зараз, зараз, каже, якшо не видамо, поселенна спалять, людей у табір, а добро розберуть», — обрисовал обстановку в красках глава села. «Це вони можуть», — не стал спорить вооруженный. Леху поразило, что взрослый, опытный мужик ни на секунду не усомнился в том, что да, любой пришлый фриц может разорить поселок на счет раз. Но мужик выглядел спокойным, прикидывал что-то про себя. Впрочем, винтовку он даже не шевельнул, видимо, решал проблему, не видя надобности в крайних мерах. Староста тоже морщил лоб. «А может, це той москалик, шо вчора за картоха прийшов?» — спросил вооруженный. «Він живый?» — словно бы удивился староста. «Ну да». «Давай йогу сюди швидко», — обрадованно приказал глава села. «Пан офицер, наше безпосередне начальство в районній поліцейській управі. Ми всіх затриманих туди повинні відправляти», — начал пояснять начальник самообороны. «Ви, що ти єсть говорить, я не понимаю». «Мы пленных красноармейцев, жидов, коммунистов по инструкции обязаны брать и отправлять в районную полицию. Там следователи, тюрьма. Инструкция такая. Орднунг». Совершенно неожиданно на чистом русском языке стал размеренно пояснять усатый. «Ви арестовает бандит?» — обрадовался Середа. Пара местных вождей переглянулась, потом после заминки староста закивал. «Экселленс, это есть хорошо. Орднунг хорошо. Я писать расписалка. Ви показывает в полицаймт. Ви получает наград за служба рейх. Ми вешает бандит. Орднунг и тихо на территориен. Гуд, хорошо. Альзо, вайтер, ви есть сообщает мне, сколько я у деревен здесь есть колодезен. Дизер колодезен, ейн? Как есть много воды давает этот бруннен? Нихт верштейн? Альзо, как есть этот колодьёс? Вода, понимает?» «А, дае воду, дае». Понял староста, но вопрос этот его озадачил и, пожалуй, опять же напугал. Середа деловито зачеркал в блокнотике. Видно было, что из-за раненой руки получается не очень. Приходилось класть блокнот на предплечье и черкать почти на весу. Местные переглянулись. «Альзо, во ист бандит? И сколько у вас колодези тут есть?» Строго глянул артиллерист на собеседников. «Колодцев два, этот и на соседней улице». «Ще же я!» — удивленно глянул на него староста. «Замовую стэш», — равнодушно, но веско и притом предостерегающе сказал ему усатый. Лехе он не нравился чем дальше, тем больше. Если староста скорее был лисой, этот сукин сын с винтовкой был больше похож на медведя, а про медведей слыхал Леха, что они, сука, коварные. Потому Леха не перестал потеть от волнения и держался на стороже, готовясь в любой момент открыть стрельбу. «Петро, сбегай, скажи, чтоб Стецко Цього привив москаля, шо вчора попався», — между тем распорядился усатый начальник самообороны. «Кинь, який привив?» — простодушно и уважительно, глядя на немца и велосипеды, спросил босоногий пацан. «Трепло, кукурдзяна». «Так того», — рассердился усатый, и пацан рванул, сверкая пятками. «Казает мне цвайте колодец», — велел Середа старости. Тронулись было вчетвером, но артиллерист жестом остановил обоих сопровождающих с винтовками, и староста ушел с ним один. «Пан Фельдфебель, вы говорите по-русски? Чи говорите ви по-украински? Любите ли сало? Хотите ли присесть? Сейчас табурет прикажу принести», — начал спрашивать со всевозможным почтением усатый у стоящего столбом Лехи. «Найн», — буркнул потомок и всем видом дал понять, что не понял ничего из всей этой болтовни, стараясь смотреть все так же настороженно и недоверчиво. И еще более напрягся, когда после нескольких минут ожидания из проулка слева, под конвоем аж двоих парней с винтовками наперевес, вышел драный и босой Семенов. Смотрел боец одним глазом, потому как второй заплыл под роскошным синяком, пухлым на пол лица, сине-багрово-фиолетовым, и пилотка, сидевшая раньше всегда на его макушке и ставшая уже похожей на тюбетейку, тоже куда-то делась. Он мазнул глазом по Лехе и отвел взгляд в сторону, на бурьян у ограды из жердей. И когда его остановили, так и смотрел себе под ноги. «О, старший, як ты и наказав!» — отрапортовал тот из конвоя, что был постарше. Эта парочка тоже категорически не понравилась менеджеру. Опять же и обуты они были, и одеты справно в странную смесь разных военных форм, и смотрели нехорошо, цепко, как опытные служебные псы. И особенно разозлило, что винтовки они держали привычно, ухватисто, а вот про себя Леха такого не сказал бы. «Цей по-людски не разумые?» — усатый невзначай показал глазами на Леху. «А то и трохи говорить по-москальски. Тому не мели даремно», — предупредил начальник своих подчиненных. «Даремно мескаля віддаємо, ще й кобилу вимагатимуть повернути. Москаль надо пить розповість», — заметил хмуро один из полицаев. «Ніхто його допитувати не буде. Його повисить завтра, не встигне. Він когось з німців образив, розсердилися. А вони один за одного горою, бо камаради», — усміхнувся старшой. Леха тут же встрепенулся, показав, что услышал знакомое слово, и стал потеть еще сильнее. «Бач, ожив! Слово знаемое почув. Він взагалі хто?» Усмехаясь одними глазами, совершенно невинным тоном спросил один из конвоиров. «Пес його знає, при офіцера цьому штатному. Чи то деншик, чи то охорона», с невидимым почтением в голосе пояснил старший. Будь Леха кошкой, что слов не понимает, а ориентируется на интонации, то обрадовался бы доброму слову. Он и обрадовался, плечи распрямил, приосанился. «А видно, что ты ловый, Шур. Мундир сидит, як на корове сидло», с еще большим уважением сказал конвоир. «Так у тих, що на танках проїжджали, вид був бравий», согласился и второй конвойный полицай. Менеджер поднапрягся и вообще стал походить на бронзовый памятник. Полицаи таки сдержали фасон, не прыснули, не заржали. Выдержка у них была определенно. Стояли с постными мордами, почтительно, на дистанции. «Добре москаляни застрелили», — сказал высокий конвоир. «Вдало підвернувся», — согласился старший. «Цікаво, хто це німцям наябідничав?» — поінтересувався тот, що пониже. «Так Миколаївські ж, хто ще? Вони ж тоді за жидівські шмотки образилися. Пам'ятаєш, вимагали більше, мовляв, від них троє в акції працювало», уверенно заявил старший сил самообороны. Видно было, что он опытный интриган и отлично видит тайный ход вещей. «Гарост, мы им тем же дьёктем ворота помажемо», кивнул высокий полицай. Помолчали. «Куди дядько Олександр пішов?» спросил низенький, высморкавшись озим. «Офіцер цей колодязями цікавиться. Вода питна потрібна означає», сказал старший. Двое кивнули. Леху немного удивило это понимание. Видно было, что сейчас все три самооборонщика усиленно думают, хорошо это или плохо, что немцы интересуются их водными ресурсами. Потомку тем временем надоело стоять, словно памятник, да еще и спину заломило. Вспомнив, что конвоиры на марше шли с примкнутыми к винтовкам штыками, он сдуру взялся примыкать штык к своему карабину. Лучше бы он этого не делал. Для начала штык застрял в ножнах, потом он чуть не уронил винтовку, выдергивая чертов штык. Потом штык никак не хотел насаживаться на нужный для него штырек, а защелка не хотела его фиксировать. «Вот я и прокололся в отчаянии», — подумал Леха. «Точно ты, ловощур! Карабин, видно, в руках перший раз тримая», — совершенно нейтральным тоном, словно обсуждая вчерашнюю погоду, заявил высокий. «Не, другий», — лениво возразил старший. «Чому?» «На присяге тоже давали», — пояснил уверенно усатый. «Штатской. Видно, в армию недавно взяли. Може, бути писар?» — поинтересовался без всякого интереса высокий. «Слухай, старший, а може, це теж москаль?» — неожиданно спросил второй конвоир. Штык в руках Лехи чуть не вывернулся скользким угрем. «Ні, я давно дивлюся. Мундир точно його. Він весь час морду від поту витирає. Так жодного разу повз кишенки не схибив. Мундир точно його. Інша справа, що на них хтось напав. Ось вони і перекалякалися. Одне слово тилові. Найточніше, коли адяк чужа, повз кишень промахуються завжди. Себе згадай, польський цей китель». Уверенно пояснил старшой, ткнув толстым указательным пальцем в странного серого цвета китель на конвоире. Леха не очень понял, что он сказал, но все три полицая продолжали стоять спокойно, да и напрягшийся было Семенов опять обмяк. А Штык, наконец, щелкнув пружинкой, встал на место, как влитой. Леха перевел дух и победоносно оглядел наблюдавших за его потугами полицаев. Кроме почтения, на физиономиях у них ничего не отражалось. Были бы они не деревенской публикой, а воспитанными горожанами, встретили бы эпохальное деяние арийца дружными и продолжительными аплодисментами. А так только и сказали уважительно. «А молодец, солдат! Він, напевно, навіть, і заряджати вміє, і, може бути, навіть патрони в руках тримаєв. Ні, це навряд чи. Показували йому патрони здалеку, це напевно було. Штик-то він хавацько примкнув. Менше години возився, і навіть гвинтовку не знизила жодного разу. Так і я кажу, ти ловиш, Шур, подытожив усатий. Его рослый подчиненный согласно покивал головой, не стал опровергать начальство, что вообще-то именно он первым назвал Леху тыловой крысой, и потом задал более насущный вопрос. Нагороду цей офицер обіцяв за упимань на бандита. И расписку дасть. А в полицейской управе пайок обіцяли выписувати. Дивись, побільше пайка буде. Старший явно имел на перспективу награды другие виды и в увеличение пайка не верил. «Не, це ж німці. Дадуть, может, письмову подяку, або ефрейтором мене назвуть. На медаль не розрахувати? Чорт його знає. Дивлячись, як цей офіцер все розпише», – ответил старший. Видно было, что он вовсе не против медали, но увеличение пайка явно было ему милее. Через несколько минут, показавшихся менеджеру просто вечностью, наконец вернулись Середа со старостой. Очень вовремя, потому как не пойми с чего Лехе жутко захотелось жрать. То есть жрать ему хотелось и так. За все время пребывания в плену и после он сытым ни разу не был. Но тут просто какая-то катастрофа приключилась с желудком. Он стал вдруг совсем бездонным, открытым в космические бездны. Но при этом также внезапно захотелось в сортир. Невыразимо. Два этих несочетаемых в нормальной жизни желания, можно сказать, овладели Лехой. Императивно. Вполне годилось такое старое слово «обуревали». «Камрад, а вишь нах сортир гейн райт нау immediately forever impeachment», сказал уверенно потомок артиллеристу. «Сортир? Ду вильст ауф дия туалет цу гейн?» удивленно переспросил Середа. «Я? На чёрлих?» Выдал добрую половину своего немецкого словарного запаса потомок, понимая, что нужно поспешать и побыстрее. Напарник понял это с лету и тут же напряг местных. «Казайт майн камрад тут, где есть сортир, бистро, унт рука руку мойт, ферштейн, понимайт?» Староста понял это сразу, видно, человеку административная жилка была не чужда. 10 секунд не прошло, а уже один из гопников с винтарем уважительно сопровождал воина Рейха в полевой сортир. Леха искренне удивлялся своей странной реакции. Не с чего ему было так хотеть опорожниться. Банально нечем. Но удержу нет, так хочется. Один из гопников, тот что пугливый, уважительно забегая вперед и делая неловкие жесты руками, привел в будочку за домом состряпанную из всякого деревянно-хворостиного хлама. Проявляя максимум осторожности, чтобы не уронить в выгребную яму винтовку и не свалиться туда самому, больно уж все было хлипко. В жутко неудобном состоянии и антисанитарных условиях Леха сделал свои дела и оторопел, вспомнив, что бумаги в будке нет, а лопухи вокруг не растут. Пару секунд он думал, потом вспомнил, что он тот не кто-нибудь, а героический арийский воитель, и, приоткрыв убогую дверку, высунул злую морду и прорычал: «Шайзе, швайне! Penis enlargement exercise review! Пейпа, шайзе, швайне, пейпа! Туалет, пейпа!» Сопровождавшие Леху в походе по тем местам, куда короли пешком ходят, доверенное лицо обалдело шарахнулось в избу. Потомок уже подумывал плюнуть на гигиену и натянуть портки как есть, но тут кипарик притащил цельных 2 листа отличной желтоватой мелованной бумаги, выдранных из какой-то солидной книги, формата А4. с каким-то текстом на совершенно нечитаемом языке, вроде как и латиница, а буквы с какими-то закорючками дополнительными, то ли польский язык, то ли чешский, а может и еще чей. Из такой роскошной бумаги можно было сделать бы что угодно, но вот как туалетная, она не шибко годилась, оставив у Лехи странное ощущение, что он употребил полиэтиленовый пакет. Настроение это не добавило, но было приятно, что этот халуй прислуживает. Халуй стоически дожидался окончания процесса. Из кабинки, которую скорее тянуло назвать хижинкой, Леха отчетливо слышал, как кипарик разговаривает с приятелем, таким же охламоном, только помладше и без винтовки. Говорили они в голос, видимо, поняв, что злой германец не понимает человеческой речи. «Культурный немец-то, папирец заждав», не без почтения, но из доли сарказма заявил тот, что бегал за бумагой. «А те еще, ему дав», — поинтересовался второй. «Так папирец с гнишки товстою. Що вид тех жидов, эвакуеванных, що за селом постреляли. Толку витные, все одно немае, хиба не підпал», — расставил точки над «и» вооруженный. «Европа», — уважительно признал его приятель. Принесли ковшик воды, полотенечко. Леха сполоснул руки и теперь, терзаемый только лютым голодом, вернулся к основной компании. Бояться он уже устал и больше как-то и не боялся. Впрочем, бояться вроде было и нечего. Артиллерист уверенно вел свою партию, и, как оно и бывает, один умелый актер вытягивал весь спектакль. Глядя на него, и потомок ощущал себя заезжим европейцем, попавшим в дикую русскую деревню с варварами. Помогало и то, что деревенский быт был ему незнаком совершенно. Язык он не вполне понимал, да и уважения к местным не испытывал никакого. «Алис из гуд?» — немножко насмешливо, но по-товарищески участливо спросил середа партнера. «Я воль!» — браво ответил Леха. «Тогда я проводить расследствий. В присутствии мой коллега и полицай персоналин. Я допросить есть этот бандит. Альзо, отвечайте. Ду Арчкекс, ты есть нападать на немецкий специалист утро?» — грозно обратил свой орлиный взор арбайтсфюрер на понурого Семенова. «Відповіди, сволота, коли тебе пан офіцер запитує. І краще скажи так, тобі все одно здихати, а так обійдешся без пари стусанів, да прикладом по спині», по-доброму посоветовал не запираться усатый старшой. Семенов зло глянул на него одним глазом и глухо буркнул. «Я нападал на немцев и нападать буду, и таких, как ты, тоже буду гробить». Середа несказанно обрадовался и, словно боясь поверить в удачу, переспросил. «Сегодня утро есть ты стреляет, Саукерл? Ты есть иметь, солдатенбух, документ?» Мутный Семенов не стал спорить. «Да, я стрелял, а документов у меня нет». «Перфект! Я есть говорить, что я тебя найти, а со мной спорить, коллегин, я тебя найти, вундербар, ты есть попадается!» Казалось, что улыбающийся во весь рот офицер сделал огромную ставку и теперь получил джекпот. «Это есть велик помост для рейх, для фольк. Это не есть ротармист. Hat keine документен, он есть бандит. Мы есть судить военно-военным судом по закон и повешать. Бандит повисать на веревка. Все благоденствий. Я писать расписайка, вас награждает». И не откладывая дело в долгий ящик, щеголеватый арбайтсфюрер показал руками, что ему нужен стол и стул. И то, и другое было тотчас вынесено, причем никто уже и не помнил, что совсем недавно для черканий в блокнотике арбайтсфюреру стол не понадобился. Наоборот, такая торжественность как-то даже и умилила, и обрадовала деревенских. Стояли и радовались, пока офицер садился поудобнее. Потом Середа, не торопясь, с толком разложил письменные принадлежности. Карандашик с чехольчиком, блокнотик, еще какие-то разноцветные листочки. «Ви написать мне списка тех, кто отличинился при поимке этот бандит. Я есть упомянуть в рапорт, как помойщенников. Это есть для вас польза для потом. Война капут, рейх награждает своих верных сотрудник. Немецкий архив самый точный, все аккуратней, все сведений. Ви есть понимает?» «Пан офицер, а землю колы раздаватимут?» — быстро спросил староста. Глаза у него заблестели, да и остальные селяне поднапружились от его вопроса. «О, после капут война. Рейх побеждает и давать своей солдатам und полицаен бонус, наград каждый, пока война не есть гуд это делает. Цифру, рано, кони на переправ не есть гуд меняет, так вас говорит альтеруссише реденсац. Wahrscheinlich ви получает земелья в Индиен или Африк. Вы есть хотеть получать земля в Индиен? Бурон, боже, навещу нам Африка? Нам было сту замелку, що Миколаевский себе подгортают. Та лесок, заторопился староста. Это есть неважнец. Рейх награждает тех, кто работает хорошо, и наказывает тех, кто плохо. Пишет списка для рапорт. Не есть все, десяток, не больше, лучших. Олександр, пиши ти, у тебе почерк краще, сказав поспішно бородатий усатому. Гаразд, согласился тот и, отдав винтовку одному из подчиненных, склонился над столом, довольно шустро корябая бумажку из блокнотика огрызком химического карандаша, запасливо оказавшимся у него в кармане. «Стецко не забудь вписати», — напомнил староста. «И Мирона», — торопливо сказал из-за спин невысокий полицай. «Йога то навещо?» — удивился старший. «То бишь сказали, врахуют, коли землю выдавать имуть». «А, це так, у немцев порядок», — согласился тот, старательно записывая и неведомого Мирона. Арбайтсфюрер тоже не сидел сложа руки, и для своей расписки он выдрал, к удивлению Лехи, пару пустых листков из той самой рабочей книжки покойного плешивого щеголя. Почерк у Середы оказался очень кучерявым, и пару раз старший полицай не без зависти и уважения поглядел на пишущего офицера. Наконец, список имеющих заслуги перед Рейхом селян был готов. «О, хорошо! Есть толков написан, хвалью! Деревень, дата, нумерация!» Довольно сказал офицер и тут же посуровил. «Абер, это есть вице? Варум 5 раз написать Олександр Гогун? 5 раз земля давать, жульник?» «Никак нет, пан офицер. Полдеревни у нас носят фамилию Гогун, и Олександрами многих зовут. Это есть однофамильцы. Я Гогун Олександр, староста тоже Гогун Олександр. Он мой дядька и тот же Гогун Олександр. Мы тут все Гогуны», — старательно и убедительно объяснил старший полицай, легко перейдя на русский язык для того, чтобы немец не подумал, что тут его обманывают. Остальные согласно и старательно кивали, подтверждая сказанное. «Ах зо, он зизент алле наманс фетта, унд бабариш зитн ин виденланд», — пояснил для своего комарада артиллерист. Леха важно кивнул головой, якобы поняв. «Вен хинезеши пупн», — весело заметил артиллерист и не спеша дописал свою расписку, завершив труд залихватской хвостатой подписью внизу. Смотрелась расписка солидно. Селяне тоже оценили этот документ, и староста, бережно сложив его вчетверо, запрятал во внутренний карман пиджака. Офицер довольно ухмыльнулся, глянул на темнеющее небо. «Альзо, на последний! Я есть хотеть купить у вас вещь провизий, их бы цалы денги. Шпек, яйки, масл, огурки, лук и так далее. Ун тайны фляши первач». «Відзначатимут велику свою перемогу над червоними бандитами. Цільного москаля повісять. Велике свято», — шепотом сказал стоящий рядом полицей своему приятелю. Тот испуганно глянул на сидящего поодаль Середу и шепнул в ответ. «Замовкни. Пан офицер, а не могли б вы обменяти провизию на силь? Провизию мы, конечно, вам доставим и будем и впредь с удовольствием, но лучше бы на соль обменять, а деньги вам еще пригодятся», — вкрадчиво сказал усатый старший над самооборонцами. «Гроши чи шоп тоби не потребны?» — пихнул его локтем в бок бородатый староста. «А ты спробуй уцпи силь за гроши, магазин тот відкривати не будут», — обрезал его усатый. «А то так», — спохватился благообразный начальник деревни. Леха зыркал внимательно по сторонам, и ему страшно не понравился тот факт, что народонаселение вокруг прибывало и прибывало. Селяне держали дистанцию, но окружили обоих гостей и начальство довольно плотным кольцом. Стояли, жадно смотрели и внимательнейшим образом ловили каждое слово. Середа на это не обращал никакого внимания, и менеджер только сейчас обратил внимание на то, что вроде бы пустячок со стулом и столиком привел к тому, что теперь только ушлый артиллерист сидел как король, а вот все остальные почтительно стояли. «Золь, полагает, могу. Ви давайт мне в сопровожден ваш полицай, я ему давайт золь. Каин проблем. Альзо, я есть докладать свой начальств, что есть можно тут делать. С Цум байшпіль, склад із провізії, водонаборний пункт для моторизерен технік или трукой варіантен, ви єсть понімайт? Може, пан офіцер поїсть? Зараз галушки будуть гарячі. С женской простоватой бесцеремонностью воспользовалась паузой в речи гостя симпатичная стройная молодуха с заковыристым чубчиком на гладком лбу. Но Леха был готов поклясться, что глаза у бабы этой были не такие уж простодушные, да еще в придачу показалось ему, что один из взрослых мужиков чуть заметно, но внятно показал ей коротким кивком, что, дескать, начинай, твой выход. И бабенка тут же вступила. Арбайтсфюрер милостиво кивнул такому рвению и, слегка улыбнувшись, ответил. «Покушайт! Шуна? Шуна, базышпи! Не нынче! Вы есть мне говорить, что ваша деревня есть дать для побед. Вы есть иметь вода. Я написать, дас есть техник заправлять водой. Для панцерваффен, моторизированные инфантеры. Ми имеет здесь пункт питейная вода, цистерн доставка». «Ось, чертивня! И колодези вы смочкуть, и на паскуды в тут своим бензином!» Очень тихо, на грани слышимости, Лехи шепнул один полицай другому. Староста тоже пригорюнился. Но тут, напустив на себя достаточно постный вид старого ханжи, Середа заявил странное для Лехи, но на лету уловленное враз повеселевшими селянами. «Абер, как есть говорит у нас в Баварии, кидест тирхен, хедзан плайзейхен. На ваш язык есть каждый зверюшка имеет свой маленький удовольствий. Я могай сообщать, что ви имеет мало вода. Тогда тут размещают на перемер пекарнь или дивизион самопогащильня. Я так сказать, понимать, Староста хитро блеснул глазенками, тут же пригорюнился снова, но уже как-то иначе. Актер, конечно, староста был неплохой, но сейчас все чувства Лехи работали на 500%, и он засекал мельчайшие нюансы. Вот у старосты сейчас был вид легковушки, попавшей было в топлую грязищу, и вдруг нащупавшую колесами под слоем грязи спасительную и знакомую твердую дорогу. «Так мало воды действительно, а для пекарни бы расстарались, тут родники в лесу есть, мы бы возили сами», — включился в беседу усатый гогун. «Интересант, бист дудув?» — без всякого интереса кивнул Середа и внимательно глянул на старосту. Явно все трое понимали что-то такое, что не очень понимал Леха. Не по глупости не понимал, а просто как-то тонко звенело у него в голове. Свист какой-то был, и окружающее периодически словно начинало колыхаться и пропадать, хотя по голове его не били. Очень неприятное было это впечатление, да и под ложечкой сосало не по-детски. Жрать хотелось совершенно невыразимо, мало не до слез. И потому все свое внимание менеджер тратил сам на себя, что-то хреново ему становилось. Переговоры за столом тем временем закончились, и что странно, вроде как довольными выглядели все договаривающиеся стороны. Староста распорядился, и на стол стали укладывать такое, что даже своим видом было аппетитно да нельзя. Один из полицаев помладше осторожно притащил и аккуратно поставил бутыль, непривычно здоровую, старомодную какую-то, с мутной белесой жидкостью. Словно в фильме про белое солнце пустыни. Середа, не спеша, словно аптекарь, отстегнул от своей фляги крышку-кружку, чуть-чуть плеснул туда самогонки, не спеша смочил пальцы, растер, понюхал. Достал из кармана коробок спичек, поджег жидкость, и та пыхнула синим колючим огнем. «Для всего есть выпивайка. Лошадка есть вода пить, машина — бензин, а меньш — шнапс». Как бы поясняя свои действия при переливании из бутыли в металлическую кружечку с проволочными складными ручками самогона, заявил псевдонемец. «Да чего у них, чертей, все складно продумано, и фляга алюминиевая, а не стеклянная, и в сукне для тепла, и кружка толковая!» Удивленно-восхищенно вырвалось у стоящего слева от Лехи полицая, который аж облизывался при виде самогонки. «Я, в рейх все есть разумно и умно, а не как через жопа», — уверенно и поучающе ответил арбайтсфюрер, пристегивая крышку обратно на флягу. Потомок уже страдать устал, от аппетитной жратвы рядом на столе скулы сводило, но держался, глядя на себя со стороны, как на свидании с девушкой. Рядом на столе в тряпицах лежали три шмата сала, два розовых и один сероватый. В деревянной миске лежало что-то круглое, розоватое, словно очень большая круглая картошка, что ли. Только соус, в котором клубни эти красовались, был свекольно-красным. Пара арбузов странного вида, словно мокрых. яблоки моченые в тарелке, и хлеб был на столе, и лук, и чеснок, и пахло все это совершенно очумевающе. Леха вспомнил, что у профессора Павлова вроде были опыты на собаках, и почувствовал себя именно такой собакой, захлебывающейся своей слюной. Если бы не сидела в мозгу, вбитая гвоздем, мысль о том, что ни одним жестом, ни одной гримасой нельзя себя выдать, кинулся бы жрать в три горла. Но тут глянул на не менее голодного Середу и подивился выдержке напарника. Одновременно он старался слушать, по возможности не показывая, что хоть что-то понимает из этого волопюка, корявую проповедь своего напарника. Вдруг тот скажет, что важное. Но Середа пока только лечил селян, и, надо сказать, делал это весьма успешно. Как продавец с опытом, потомок понимал, что вариантов-то тут ровно один, селяне должны почуять свою выгоду, и тут либо у них что-то пока не отберут, либо чем-то не напрягут, либо что-то дадут. И сейчас артиллеристу требовалось оплести собравшихся мужиков. И он оплетал, делая это так непринужденно, словно и впрямь был немцем. При этом ему удавалось соблюсти, при легком оттенке дружелюбной понебратскости, и явную дистанцию, которую он четко держал, не давая забыть селянам, что он тут главный. «Нет, картопель не есть нужен, ми есть сами. Ви иметь колбас?» — тем временем заявил артиллерист. Вел он себя словно разборчивая невеста или как придирчивый клиент в ресторане. Колбасы в деревне почему-то не оказалось, а может и не хотели селяне ее продавать. Но других закусок набралось немало. Отобранное им тут же заматывалось в тряпочки, а так как получалось довольно прилично, потому как, это сообразил многоопытный усатый начальник, соображает немец на праздничный стол, где будет с десяток едоков, то вскоре встал вопрос, а куда класть? Тут староста обратил свое внимание на стоящего ненужной мебелью бандита Семенова. «Мы зараз мешок над йогово москаля нависы, нехай хоч якос корист витн йога буде», радостно сказал бородатый гогун. «И утекты йому будет важче, в смысле удрать сложнее», поддержал и усатый. «А вот хрен вам, сволочи», огрызнулся Семенов. «Ты, паря, нас тут не сволочи, мешок все равно потащишь, только уже без зубов оставшись. Это мы в раз, да, хлопцы? Ну, так как прикладом по харе твоей приложить еще разик?» спросил, усмехаясь, высокий конвоир. Дояр не стал ввязываться в брань, прижух. Получать лишний раз прикладом по лицу было явно излишне. А Леха после секундного напряжения вдруг ощутил наплыв мгновенной мутоты, вроде как затошнило, голова пошла кругом. Некоторое время он не мог понять, где находится. Увидел, словно в тумане, странно нависающее над ним встревоженное лицо Середы, захлопал глазами. Непонятно, где находился артиллерист. Как-то непривычно все вокруг было. «Камарад пасыет вас! Виде ангруфауф ди африканиши кранкайт! Нун, нун, их верде инен хефен!» торопливо и заботливо говорил арбайцфюрер. Леха с колоссальным трудом ухватил зубами чуть не вылетевшую фразу типа «Где я и что случилось?», выдав вместо нее нечто невразумительное. Середа помог сесть, потом встать. Подал винтовку, и менеджер схватился за нее и оперся, стоять было трудно. Селяне с интересом смотрели за всем этим. «Он есть воевает в Африка, болеет болезнь малария. Немедлен давайте теплый вещь, тулупен, шафспелец, он есть сейчас мерзнуть». Староста как-то замешкался, но высокий конвоир, он вообще был шустрым парнем, тут же куда-то делся и вернулся очень скоро, действительно таща очень сильно потрепанный и поношенный овчиной кожух. Накинул Лехе его на плечи. Середа внимательно посмотрел на потомка, поморщился. «Давайте собирать провизий, грузит на этот бандит. Мы есть пойти нога цум шоссе, цуфуст ген, там нас подберет наш автоколон». Тут Середа глянул мельком на трофейные часы, подумал, как бы прикидывая что-то, пошевелил губами. «Велосипеды наставлять вам тут, вы есть обеспечаете их сохраненность, чтоб есть ними ни гайк, ни винт». И артиллерист строго погрозил пальцем, потом продолжил. «И мне есть нужен един сопровождайтен, мит гевер, оружейный, конвой для этот бандит. Мой комарат есть очень хороший маркшейдер, это по ваш землеизмерятель, но сейчас аэрист кранк, мне есть надо усилитель. За провизией я есть дать золь, немного, могу дать спичкин пшепалец, это есть много. Завтра или после подвезем ваш полицай на шоссе Цюрюк, Он знать, куда ехать с телег за золь, и сказать, сколько провизий и что давать. Ми есть свежие провизии, хорошо. Ви мне понимает?» Селяне явно поняли все наилучшим образом, с уважением и оценивающе поглядели на бледного как поганка Леху, оказавшегося внезапно не просто тыловой глистой, а на самом деле землемером, фигурой, к которой в деревнях всегда относились с глубочайшим почтением и всегда старались задобрить. Артиллерист тем временем занялся важным делом – отбором харчей. Менеджер даже и смотреть не стал в ту сторону. Не ровен час опять сознание потеряет, перебор выйдет. Впрочем, ему вежливо поднесли табурет, на который он и уселся с немалым облегчением. Тупо и с удивлением смотрел за странными, но явно привычными действиями пары полицаев, которые взяли мешок, сунули в нижние углы по картофелине и затянули веревкой, так что картошины не давали петлям соскользнуть. В новый мешок по указке, старый не такой чистый, тут же отставили в сторону, стали грузить харчи, Середа только покрикивал. Леха Ди удавался, откуда у неугомонного артиллериста столько сил берется, и как он сдерживается, чтобы не слопать хоть что-нибудь из того, что им тут понатаскали. Он же за столом сидел, вся еда у него лежала прямо под носом, и пахло. Сам потомок обессилел настолько, что впору было бы предположить и впрямь наличие малярии или еще какой липучей напасти. Голова кружилась, коленки дрожали, и, в общем, настроение было странным. Приходилось напрягать всю свою волю, чтобы не упасть снова или не кинуться к столу и жадно пожирать всякие эти разносолы. Даже то, что предприятие, крайне рискованное и совершенно невероятное, тем не менее двигалось к вроде как успешной развязке, почему-то не радовало. Даже вид живого и здорового Семенова был безразличен почти. И это не пугало менеджера. Хотелось только, чтобы побыстрее отсюда свалить, тем более, что уже вроде как и жрать не особенно хотелось. Хотелось лечь. Немного удивляло, что сам Леха словно как кино смотрел. То есть все видел, причем неожиданно четко в деталях, но как будто не тут находился. Словно бы не с ним все это происходило. Словно он был видеокамерой, записывал все происходящее на манер видеорегистратора без эмоций и соучастия. И такое не пугало. Только все приходилось уже мокрым платочком пот утирать, а тот лился и лился, словно Леха был прохудившимся водопроводом. Это надоело и было докучливо, словно раньше комары в лесу, но, как ни странно, у селян не вызывало никакого подозрения. Испарина и бледность, потребность все время платком лоб утирать не расценивалась как неуверенность или нервозность. Как ни странно, тулуп оказался впору, и сидеть в нем было даже приятно, хотя сам Леха не очень воспринимал сейчас такие категории, как «приятно», «неприятно», как-то отупел, что ли. Также отстраненно слушал разговор Середы с селянами. Артиллерист вел свою партию как по нотам, да еще и вдохновенно. Точно ему бы актером быть. Ни в одном современном фильме потомок такой блестящей игры не видал. Как-то просочилась мысль, что вот хорошее какое кино. Потом не без труда напомнил себе, ни хрена не кино. «На машин их ездить обычно гивонлих. Армия весь бензин забирал, наступает очень быстро. Нам не успевает подвозить. Пока ездит самокат, плохо ездит это швайневаген. Нур фир гузовикен, абер нах дем зиг, я есть на ауто ездит зельбст», — весело говорил Середа, присматривая за загрузкой мешка. Тут внимание потомка привлекло странное движение в толпе. На секунду показалось было, что эта ожившая танкетка «Дочь антилопы» в толпу впендюрилась с разгону. Потом вспомнил не без натуги, что горелый танк с дырами и сорванной гусеницей навсегда остался на обочине дороги. Не успел взгрустнуть, да и сил не было на чувство, как толпу раскидало словно отрядом ОМОНа, и вспотевшая красномордая бабища пробилась к сидящим немцам. На брань односельчан, помятых ее проходом, баба привычно не обращала внимания. «Вот не погребует и свежего молочка вам принесла, только еще подоила», смиряя свой трубный голос, почти ласково сказала она, протягивая сидящему Лехе крынку литра на полтора. Менеджер схватил теплый горшок внезапно задрожавшими руками и присосался, как вампир, к шее свежей красотки. Чудом не обляпался и не залил мундир и тулуп. Парное молоко, так напомнившее теплую и спокойную корову Зорьку, с которой потомок познакомился в первые же минуты своего пребывания здесь, вливалась в глотку, словно живая вода из сказок. Задохнулся немного, не без труда оторвал край горшка от губ, перевел дух. Благодарно кивнул бабе. Та залучилась от радости, прям не красная рожа, а заходящее солнышко. Краем глаза отметил, что та красотка, что предлагала галушек. А поел бы он галушек, горяченького бы с удовольствием. С досадой цокнула язычком и вертка куда-то свинтила. Она прошла через толпу, наоборот, совершенно незаметно, как иголка сквозь ткань, и появилась очень быстро, Леха еще не успел молоко допить, и в руках у нее был тоже горшок. «Запызнылась тата Люба, пан Замломир, вже мое молоко пие, іди звідси», — ехидно пропела толстуха. «Сопли підбери, бажена, корова не вмивана, дура набита, я тебе ще питати буду, що мені робити?» Ласково улыбаясь Лехе, не менее нежно промурлыкала красотка с замысловатым локоном на гладком лбе, тут же оценила жест Лехи, который ткнул пальцем в сторону сидящего за столом с разносолами Середы и опять приложился к молоку со страстью похмеляющегося в понедельник утром алкаша. Красавица тут же сориентировалась и вмиг оказалась у арбайтсфюрера, протягивая ему горшок с чем-то. Не успевшая толком ответить удравшей из-под словесного обстрела конкурентке толстуха, только и буркнула той в спину. «Пишла, гать!» и широко улыбнулась менеджеру. «Вас издас?» — спросил тем временем арбайтсфюрер у красотки. «Це узвар, пан офицер!» — лучезарно улыбаясь, ответила молодуха. Артиллерист осторожно и не без опаски принял из ее ручек горшок, понюхал осторожно, потом отпил глоточек, почмокал задумчиво, распознавая вкус напитка. «Ах, зо, компот! Гуд, гуд!» — приложился снова уже как следует, потом спросил. «Альзо, ви есть, зи бефен зи хиби браун? Ви нахрусиш, их фергесса, како же это есть? А, пиво! Ви есть здесь пиво кашить, варить?» «Звычайно, мы можем и пиво приготувати!» — с лету схватила идею красотка. «Зэр, зэр, гуд!» — искренне обрадовался Середа, и от такой радости заулыбались все стоящие рядом. Кроме толстухи, которая скорее огорчилась, что ее обошли на повороте. Дальше Леха не слушал, увлеченно допивая молоко. Середа успел договориться насчет поставок пива, староста согласился на поставки спичек, успев по ходу дела уточнить у стражника главного, что спички поважнее и поценнее соли будут. А у немцев, видать, неучтенка образовалась именно из спичек. Видно, потому их и предлагают. Артиллерист понял слово «неучтенка» и хитро подмигнул усатому самооборонцу, и все трое опять заулыбались. В общем, была полная благодать и благорастворение в воздусях. Мир, дружба и фройндшафт. Холодком потянуло позже, когда мешок был уже собран, и Середа встал из-за стола, одергивая мундир и поглядывая на спутника. «Абер, где есть оружие этот бандит?» Как о несущественной мелочи, походя, спросил красавец военный Середа. Староста и старший по охране удивленно переглянулись, вопрос посреди полного благополучия застал их врасплох. «Пан офицер, а зачем вам его оружие?» — осторожно спросил усатый, явно недовольный таким поворотом событий. «Мы есть делать суд. Бандит есть стрелить в наш специалист. Он имеет оружие. На суд дизе оружие есть представлен. Бивайсь штук?» Удивленный тем, что такая простая вещь вызывает удивление у этих дикарей, пожал плечами арбайтсфюрер. «Стецко, живо тащи берданку дыда Апанаса!» — приказал усатый гогун. Шустрый полицай не стал спешить, возразил. «Так вин не дасть?» Старший полицай начал медленно багроветь лицом, глянул искоса на недоуменно глядящего на странное замешательство Середу, прошипел властно. «Вин зараз на пасице, давай бегом!» «Заматюкався ж», — робко возразил подчиненный. «Черт тебе забрав! Бежишь, вытка! Я с ним потом домовлюся!» Наконец-то рявкнула души начальник. Стыцко пожал плечами и действительно, хоть и не побежал, но пошел очень быстро. Арбайтсфюрер иронично поглядел на сопящего старшего по самообороне, тот хмуро пробурчал, потихоньку остывая. «Та молодый еще, але орднунг у нас будет повний!» Середа показал гримаской, что хорошо бы побыстрее и навести полный орднунг и оружие принести бандитское. Парень в польском сером френче ружье принес быстро. Арбайтсфюрер с недоумением и некоторой брезгливостью взял в руки грязную допотопную фузею. С подозрением посмотрел на глядящих преданно старосту и старшего по охране. Сунул указательный палец в ствол, причем палец ушел в жерло весь. Понюхал. потом с еще большим подозрением глянул на едящих его глазами селян. «Ви есть меня обманывает? Это есть оружие не стреляет 1000 лет. Это оружие из архаишей Греции. Такой был есть у фараон Рамзес самый дер Эрста. А у пирамид я есть крайне довольный абсолют нет. Не ожидает от вас. Эй, бандит, это есть твой оружие?» Внезапно обратился он к встрепенувшемуся Семенову. «Никак нет, они вас обманывают», — радостно лыбясь заявил бандит Семенов. «Ах ты, сука!» — широко замахиваясь, шагнул к нему усатый старший. Но встал как вкопанный, как только Середа зло лязгнул командой, как выстрелил. «Хальт! Хауф!» «У меня была винтовка образца 1891-30 года и 150 патронов к ней, под сумках на ремне. «Со штыком. И еще с меня сняли сапоги. Они вот на нем сейчас одеты», — радостно заявил воспрянувший дояр, показывая пальцем на ноги старосты. «Да ты що? Ты в загале про що? Це мой щоботы, новенький зовсім. Твой-то черевички погонь!» — подпрыгнул и возопил фальцетом староста. «Замовкни, краще видати, що просит», — мудро обрезал его усатый тезка, властно подзывая к себе одного из гопников, того, что Леху в сортир водил. «А лицемо, чоба ты!» — уперся бородатый, умоляюще глядя на немецкого красавца, зло играющего желваками. Арбайтсфюрер взбеленился не на шутку, это было издали видать. «Стецко з ними пиде. Принесе завтра, післязавтра», — утешил усатый. Он снял с оторопевшего гопника винтовку, мосинскую, длинную, с примкнутым игольчатым штыком, положил на стол рядом с мешком харчей. Потом, по его властному жесту, растерявшийся гопник снял с себя ремень с подсумками. «Сдохлого шибеника! С мертвого! Щоб я по тим их одягнув, ты из глузду з'ехав!» — возмущенно завопил староста. «Но перед шибеницей с ними, с живого!» — пожал плечами усатый. Видно было, что проблемы однофамильца и родича его не то что беспокоят, а даже скорее немножко радуют, чуть-чуть, самую малость. Но было в его безразличной вроде бы фразе «злорадство». Даже не само злорадство, а так, намек, тень. «А то бы легко говорить ты, що не з тебе чоботи знімают», — разозлился и староста. «А чи не фарси? Давай швидше, пана офицер чекає», — поторопил его старший стражи несколько обеспокоенно. «Ви есть обманывает немецкий чиновник. Это есть непростительно вато. Но я на перший раз не буду есть вас арестовывать. Это вы есть понимаете?» — достаточно спокойно заявил арбайтсфюрер, внимательно осматривающий винтовку. Передернул затвор, патрончик упал на землю. Старший охранник тут же быстро нагнулся и подал патрон немцу, заботливо сдув с него пыль. «Сапоги, шнель снимайте!» — рявкнул громко металлическим рупорным голосом Середа. Многие, включая и Леху, вздрогнули. Староста прекратил свои жалобы и заскакал на одной ноге, сдергивая сапог как можно более быстро. Арбайтсфюрер, не глядя на перепуганного главу деревни и его судорожные потуги, тем временем деловито открыл подсумки и пересчитал самым тщательным образом патроны. «Здесь есть 30, где остальное есть?» И глянул на усатого самым что ни на есть змеиным, холодящим душу взглядом. Тот засуетился не хуже старосты, собирая у стоящих рядом подчиненных патроны. Набралось 146. Собрали все в узелок, немец хмуро глянул на собравшихся. «Ви есть портить о себе впечатлений! Последний раз! Я есть очень зол!» «А еще у меня головной убор забрали», — неожиданно подал голос Семенов. «Что есть?» — брезгливо спросил его, не поворачиваясь, арбайтсфюрер. «Шапку мою забрали», — отрапортовал радостно пленный бандит и будущий висельник. Артиллерист усмехнулся очень неприятной улыбочкой, сделал шаг вперед и неожиданно сдернул с головы старшего охраны навехонькую фуражку с лакированным козырьком. Потом подошел к бандиту и напялил ему фуражку задом наперед, причем сделал это с такой мощью и напором, что Семенов аж присел и запищал. «Никогда есть больше не смеет обманывать немецкий чиновник!» — поучительно заявил арбайтсфюрер, подняв кверху указательный палец. «Прощения просим», — покорно сказал старший, опростоволосившийся прилюдно. «Глядьте у меня! Кто есть сопровождает бандит? Ви? Одевает его мешок унд ген!» — холодно и высокомерно заявил Середа. Парень в польском мундире суетливо подскочил к обутому, уже в старостинские сапоги Семенову, и навьючил на того тяжеленный мешок. «Может быть, связать этому гаду руки?» — спросил с надеждой в голосе полицай Стыцко. «Ви есть бояться обыкновенный бандит? Без оружия?» — презрительно осведомился арбайтсфюрер. Стыцко стушевался под его взглядом. «Шти ауф, геноссе! Исэ зайца гин цюрик ту базис! Куцводе аутобан! Дан хоэн ви ауто!» Тем временем помог участливо своему заболевшему в Африке комраду Середа. Впрочем, после охлобыснутого им молока, да в тулупе, Леха почувствовал себя куда как бодрее. Так и двинули прочь из деревни. Впереди Семенов, словно ишак с поклажей, следом настороженный полицей с двумя винтовками, последними парочкой двое ряженых.